После этого можно отделить голову с минимальной артериальной венозной кровопотерей. Рой понял, о чем идет речь. Как только сердце перестает качать кровь, оно уже не брызжет фонтаном из раны. Он изучал это, когда писал сценарий, ибо это был ключевой момент сюжета. Вот почему никто не подозревал Нормана. Он и сам себя не подозревал, ибо на его одежде не было пятен крови. Да, разумеется, его руки были в крови, но ведь он мог испачкаться, когда притрагивался к телу, и кровь с рук легко смыть. Рой невольно направился к белой фарфоровой раковине, а приблизившись, как завороженный, уставился на нее. Она была не белой, а розоватой, и в сток стекали темно-красные ручейки. «Кровь говорит». Клейборн подошел к нему. Рой указал на кровавые ручейки. Клейборн кивнул. Он понял. Норман был жив. Это он убил Дрискола. А теперь Рой наконец обрел дар речи. Я опоздал, потому что пытался дозвониться до Джан, прежде чем приехать сюда. Конни сказала мне, что она ушла репетировать с Вицини. На студию? Клейборн стиснул руку Роя. Давно? Полчаса назад. Лена, она уж там. Вы думаете, что Норман... Почему мне раньше не сказали? Почему? Клейборн отпустил его руку и стремительно пересек кухню. Вызовите полицию, пусть приезжают сюда. И позвоните на студию, просите охрану соединить вас с Жаной Вицини. Я буду там через 5 минут. Подождите. Но не успел еще Рой дойти до коридора, как входная дверь хлопнула, и вскоре он услышал шум отъезжающей машины, который надолго заглушил звуки музыки. Выключив телевизор, Рой отгляделся, увидел телефон на столике в углу возле двери. Он устремился к нему, и тут едва он протянул руку, телефон зазвонил. Рой поднял трубку. «Алло!» Мужской голос был трудноразличим из-за помех. «Мистер Дрискол?» «Нет, торопливо», — заговорил Рой. «Повесьте трубку. Немедленно. Мне нужно вызвать полицию». «А вы говорите с полицией». «Что?» «Это Милт Энгстром, окружной шериф Фейрвейла. С кем я разговариваю?» Рой назвал себя, потом добавил. «Прошу вас, приезжайте немедленно. Мистер Дрискол убит». «Убит? Как это случилось? Я не могу сейчас говорить». «Тогда послушайте меня». Шериф Энгстром не стал дождаться его согласия. «Я весь вечер пытался найти Клейборна. Доктор Стейнер дал мне номер Дрискол, решив, что, возможно, я смогу застать его там. Но вы можете передать ему кое-что. Скажите ему, что мы взяли Бо Киллера». «Кого?» «Бо Киллера. Это его монахиня подбрала на дороге в минувшее воскресенье. Говорит, что она набросилась на него с монтировкой. Они боролись, он увернулся от монахини и убил ее, защищаясь. Потом поджег фургон и сбежал. Прятался в доме своего приятеля, но не выдержал. Прошлой ночью явился и сделал добровольное признание. Мысль о том, что он убил монахиню, не давала ему покоя. Только это была не монахиня». «Не понимаю». «Мы тоже не понимали, пока сегодня днем не опознали труп по зубам. Скажите Клейборну, что он был неправ. Это не тот парень, что голосовал на дороге. И не монахиня. Это Норман Бейтс». Рой почувствовал, как телефонная трубка выскальзывает у него из рук. Все начало ускользать и рассыпаться. Если Норман мертв, значит, Дрискол убил Вицини. Сейчас он с Джан. Глава 35. Когда Вицини открыл дверь гримерки, Джан закрыла сценарий. «Готово», — сказал он. Она поднялась. «Пол здесь? Едет. Можем начинать без него». Он поднялся на единственную ступеньку и вошел в гримерку. «Я буду играть Нормана». Джан протянул ему сценарий, но Вицини покачал головой. «Не нужно. В сцене в душевой он ничего не говорит, как и вы». «А мы начнем со сцены в душевой?» «Конечно». Вицини непонятно усмехнулся. «Но это же ключ ко всему, вы не согласны?» «Набросаем общий рисунок сцены». «А как же реплики?» «Я скажу вам, что мне нужно». «Все очень просто», — он улыбнулся. «Но сперва вы должны раздеться». «Постойте, прошу вас». Важно увидеть ваши движения, какими они будут перед камерой. Продолжая улыбаться, Вицини закрыла собою дверь. Жан покачала головой. — И думать забудьте. Раздеваться я не буду. — Слушайте, давайте без ложной скромности. Улыбка застыла. — Мне уже приходилось прежде видеть обнаженных женщин. Да и вы не в первый раз будете раздеваться по просьбе мужчин. — Да, но зачем это нужно? — Это очень нужно. Застывшая улыбка была невеселой, а когда Вицини подошел поближе к свету, Жан увидела крошечные искорки в его маленьких, как у котенка, глазах. Он приблизился к ней, и она почувствовала запах его духов, смешанный с каким-то другим, тошнотворно-приторным. Он что-то задумал. Я должна была догадаться раньше. — Ведь вы женщина, — сказал он. — А я мужчина, это же естественно. Ей вдруг захотелось рассмеяться, но голос внутри нее задал издевательский вопрос. — Кто автор этого диалога? Вицини подходил к ней все ближе, и вот он уже прижал ее к столику. Его руки оказались за ее спиной, глаза, сощурившись, пристально смотрели на нее. Рот приоткрылся, и улыбка исчезла, зато она ощутила его глубокое дыхание. Жан отвернулась от его губ и тут поняла, чего он на самом деле хочет. Руки за ее спиной растягивали складки блузки. Она чувствовала, как ткань постепенно рвется, как его пальцы уводятся застежкой бюстгальтера, как та поддается, и бюстгальтер сползает с нее. Жан закричал и уже хотела вонзить ногти ему в глаза, но он запрокинул ее голову, завел ей руки за спину и привлек ее к себе. Неожиданно он ослабил хватку. Ее занемевшая рука упала. Она попыталась высвободиться, но он ударил ее по лицу правой рукой, а левой схватил за блузку и сорвал ее, после чего потянулся к обнаженной груди. Жан точно в тумане следила за тем, как его пальцы подбираются к ее соскам. Он стал тискать ее груди, нагнув голову, а она меж тем ощупывала поверхность столика у себя за спиной, пока ее пальцы не наткнулись на тонкую хрустальную вазу. Она крепко стиснула ее в руке, высоко подняла и с размаху опустила на голову Вицини. Розы рассыпались красным дождем, а ниже ее виска тотчас распустился алый кровоподтек. Он вскрикнул и отступил. Жан бросилась к двери и дернула на себя ручку. Дверь распахнулась, и она устремилась наружу и вниз, забыв о единственной ступеньке. Но теперь думать об этом было уже слишком поздно. Все мысли поглотила боль, пронзившая ее правую ногу от лодыжки до бедра. Перелом или только растяжение? Какая разница, надо попытаться встать. Всхлипывая, Жан стала подниматься с пола, но тут же полетела вперед, получив удар коленом в поясницу. На этот раз боль была такой мучительной, что она едва не потеряла сознание. С трудом открыв глаза, она начала пробираться на ощупь в темноте, но ничего не могла поделать с его руками, которые схватили ее. Эти сильные руки срывали с нее юбку, стягивали трусы. Она не успела перевести дух, как Вицини схватил ее за волосы и потянул голову назад. Она чувствовала, как ее переворачивают, как ее лицо упирается в холодную сырость бетонного пола. Жан повернула голову, чтобы набрать в легкие побольше воздуха. Он склонился над ней. По его левой щеке текла кровь, но он снова улыбался. У него были желтые зубы, и в каплях с луны в уголках перекошенного рта виднелись желтые пятнышки. «Вставай!» — крикнул он. «Не могу! Нога!»